Глава 25. Аркадий Анатольевич, я благодарна вам за это своевременное предложение перейти внутри нашего общения от царственного «вы» к домашнему и скромному «ты». Но все же вынуждена отказаться. Если бы расстояния определялись только местоимением, которое используют люди, обращаясь друг к другу, все могло бы измениться до неузнаваемости. Вот представьте себе, профессор Ша, под 50, заходит в белую, аукающую аудиторию и начинает скучную лекцию, которую знает наизусть до запятых уже лет 20. Речь ее монотонна, но многогранна, ведь опытность не так просто нивелировать даже биологическим процессом старения, находящим отражение в некоторой забывчивости и утрате интереса к чему бы то ни было. Первые парты, старательно поскрипывая ручками, стенографируют ее реплики. Середина аудитории не так старательно в демонстративности подхалимажа, но все же труслива и поэтому делает вид, что пишет, пусть даже и не лекцию вовсе. В то время как галерка, наглая и ленивая, отсчитывает время до конца, разглядывая законную свободу. Анна Александровна, будем так ее называть, давно привыкла к сложившемуся положению вещей. Ее отношение индифферентно как к студентам и коллегам, так и к самой себе. Она выросла в профессорской семье и заранее знала, кем станет, не потому что ей хотелось стать доктором наук, а потому что это их родовая черта — украшать собственные фамилии степенями и званиями. Глубокий ноябрь за окном периодически вспыхивает гнусным дождиком. Все, что могло облететь с деревьев, уже облетело под порывами штормового ветра, а все, что не облетело, смиренно ждет первых заморозков. По большому счету, женщине в строгом сером костюме абсолютно безразлично, слушают ли ее студенты. Сама-то она уже давно себя не слушает. У нее есть одно правило. В самом начале занятия она произносит лживую фразу, которая заставляет аудиторию безмолвствовать на протяжении 80 минут. Все вопросы в конце лекции. Объем материала выверен до секунд. Последнее предложение звучит под трель звонка, оповещающего об окончании пары. Даже если у кого-то и накопились вопросы, времени, чтобы задать их, не остается. Студенты покидают помещение, прощаясь с каменной женщиной в одежде цвета старого асфальта. Но иногда случается вопиющее. Когда какой-нибудь бойкий очкастый слушатель отрывает глаза от конспекта, теребит дужку очков и решается: «Анна Александровна, вы говорите о самоидентификации, но мне кажется, при изучении данного вопроса этот подход не совсем верен, так как...» Он не успевает закончить фразу. На него уже направлено разъяренное дуло двустволки лекторских глаз. И губы произносят с легкой истерцой: «Не перебивай меня! Ты же знаешь, все вопросы в конце». Ее родители всегда обращались друг к другу на «вы». Более того, дети тоже были подвержены этому феномену, оставаясь близкими духовно, выстраивать баррикады с помощью речевых барьеров, нормируя домашний язык в соответствии с прошлыми временами. Анна Александровна в душе росла бунтаркой. Она легко срывалась на тыканье в разговорах с домработницей и консьержкой, нивелируя тем самым разницу в возрасте и положении. 20 с лишним лет назад, впервые переступая порог аудитории в статусе аспирантки, проходящей педагогическую практику, она задала тон всем последующим десятилетиям. Ей хотелось любви и понимания от студентов. Но сам факт трибуны и доски за спиной не позволял быть понятой, лишь понятной с точки зрения терминологии предмета. Шаг за шагом она брела в сторону собственной зрелости, отдаляясь от слушателей каждого последующего года ровно на 1 год. Обращение на «ты» выглядело органично, как в первые семестры преподавания, из-за небольшого отрезка времени, разделявшего женщину в сером и аудиторию, так и во все годы после, как это ни парадоксально, из-за его увеличения. Каким-то образом отец прознал о дочерних выходках, расстроился и прочел Анне Александровне лекцию о субординации и прочих прелестях мира цивилизованных и вежливых. Дочь была непреклонна, никакая аргументация со стороны Александра, уж не знаю даже, какое отчество ему соорудить, на нее не действовала. К тем, кого я действительно уважаю, я обращаюсь по имени и отчеству, а таких невыносимо мало», — парировала она. Вот так и вышло, что бывшая аспирантка, ныне доктор наук, профессор Ша, сохранила свою странность тыкать во всякого, кто был ей безразличен, и обращаться на «вы» лишь к нескольким избранным. В числе последних значился и ее несостоявшийся муж. Единственная любовь, между прочим. Хотя ничего странного в этом нет. Внутри всякой старой девы в сером сидит полусумасшедшая история о неразделенности чувства, которая и выплескивается вот такими проявлениями на окружающих. Но вернемся к нашей истории. Отказ мой сократить расстояние до местоимения, начинающегося со строчной, а не заглавной, не отменяет того, что вам позволительно тыкать в меня прутиком «ты» или «ду». Уникальный язык немецкий, согласитесь. В нем тоже есть эта временная вязкость и универсальное разделение на ближних и дальних. Абсолютно с любого бока. Более того, я даже рада буду, если грозное «вы» уйдет из наших бесед, пусть и в одностороннем порядке. Ведь этот порядок будет удобен прежде всего вам. «Ist mit Ihnen alles in Ordnung?» «Все в порядке».